Беркутов Туманный. Икона стиля. Глава 1. Игнат Данилович Беркутов Туманный. 7-8 ноября 2513 поех. Волна ледяной прохлады, накатившая со стороны ядра, существенно ослабила дичайшую головную боль и резь в глазах, полностью убрала озноб с головокружением и вернула меня в реальность из затянувшегося кошмара с вестибулярным тренажером АПТ. Бодрячок, использованный на рефлексах, убрал из сознания остатки мути и включил память, а первая же активация прозрения дала возможность оценить обстановку и задать склонившейся надо мной жене напрашивавшийся вопрос. «Оль, что за дрянью нас отключили?» «Пока не знаем», — гневно прошипела она и повинилась. Ублюдок под личиной, подменивший собой Потемкина, оказался слишком опытным и слишком предусмотрительным. Поэтому взять его живым и допросить не получилось, а эксперты-криминалисты еще не прибыли. Пока она отвечала, я осмотрел энергетические структуры обеих девчат, сфокусировал внимание на силуэте Фридмана и невольно сглотнул, судя по тому, что у адвоката не было обеих стоп, а на торсе обнаружилось аж 6 серых пятен, схватка получилась очень непростой. Потом перед внутренним взором возникла картинка с сейфовой дверью, а полностью включившийся разум заставил заметить еще одну важную странность. Поэтому следующее предложение я сформулировал так, чтобы получить не один, а два доклада. Рассказывайте. Все. С самого начала. Когда оборвалась конференц-связь, которую ты обещал не отключать, а нам на телефоны прилетел тревожный сигнал, с нажимом начала супруга, намекая на то, что озвучивает официальную легенду, дождалась моего кивка и продолжила чуть менее экспрессивно. Мы мгновенно переключились в боевой режим, вынесли стену, вломились в допросную и обнаружили, что вы со Львом Абрамовичем лежите на полу, а Лже-Потемкин тянется к твоей шее пневмоинъектором. Наши первые атаки не прошли, уперлись в мощнейшую воздушную стену, зато прошли вторые. И пусть пострадал только инъектор, а защитный покров этого скота не продавился, мы выиграли пару мгновений, а потом в бой вступила Иришка, и этот урод был вынужден уйти в сторону. Но толку, мы уже разошлись по полной программе. Все, вся электроника комплекса зданий Следственного комитета подо мной, поэтому дальше продолжу я, раздалось в гарнитуре, и Оля, замолчав, продолжила шарашить какими-то целительскими умениями, а я вслушался в хмурый голос Дайны. Тип, прятавшийся под личиной, оказался очень и очень непростым, прошел сюда по коридору и под образом, созданными чуть более 8 лет тому назад, всю первую половину дня привычно общался с сослуживцами настоящего Потемкина, побывал на двух совещаниях, аргументированно отвечал на вопросы вышестоящего начальства и без каких-либо проблем пользовался рядом служебных протоколов, два из которых являются секретными. Система кондиционирования этого кабинета тоже была заряжена отнюдь не сегодня. Я нашла неплохо затертые следы ее использования 2 с лишним десятка раз. Само собой, выяснила, чем именно лжеследователь по особо важным делам вас вырубил, и чем именно собирался понизить критичность мышления. Соответственно, могу с уверенностью утверждать, что эта тварь являлась высококлассным психологом-гипнотерапевтом, причем не гражданским. Увы, не допросить этого паскуду, не восстановить программное обеспечение, которое он использовал для вмешательства в психику пациентов, не удастся. В момент обнуления резерва какая-то артефактная приблуда на часах этого скота перестала подавать стабилизирующий сигнал, что инициировало подрыв самодельных взрывных устройств в гарнитурах скрытого ношения и в телефоне. В этот момент силуэт мелкой, дежурившей в коридоре и, вероятнее всего, не подпускавший к допросной сотрудников Следственного комитета, переместился к пролому, и слева сзади меня раздался встревоженный голосок. «Ну что, откачала?» Ольга заявила, что я пришел в себя, но пока еще слаб, и что Фридман гарантированно доживет до приезда Ксении Станиславовны, а я собрался с силами, оторвал от пола неподъемную правую руку, поставил на локоть и кое-как подвигал кистью из стороны в сторону. Слава Богу, облегченно выдохнула Света, развернулась на месте и оглушительно рявкнула. «А ну, назад, назад», я сказала. Мгновением позже до меня донеслось чье-то возражение, а еще через секунду добрую треть незнакомых силуэтов унесло метров на 6-8. Да, при этом остальной народ, подкрадывавшийся к мелкой с противоположной стороны коридора, метнулся, было, вперед, но нарвался на все ту же оплеуху и отправился в полет. Но Ольга все равно вышла из себя, сорвалась с места, вылетела из допросной и рявкнула на все здания. Следующий желающий подойти к этому кабинету до прибытия группы быстрого реагирования спецотдела канцелярии будет уничтожен на месте, как сообщник особо опасного преступника. «Вы не имеете права», – заверещало какое-то тело и заткнулось. Судя по тому, как оборвался монолог и сложилась одна из энергетических структур, от далеко не самого гуманного магического воздействия, я мысленно усмехнулся, запоздало сообразил, что до сих пор не слышал голоса куклы, и негромко позвал. «Ириш, ты тут?» «Ага», — донеслось справа, и очень здорово напрягло. «Сижу на полу и чинюсь. А чуть подробнее можно?» «Можно», — желчно ответил Бюс, сделал небольшую паузу и объяснил суть проблемы через гарнитуру. На лже-потемкине был надет медальон с 12 граммами острума и жилет скрытого ношения со вставками из него же, из-за чего атакующие навыки твоих девчонок резались процентов на 60 с гаком. Поэтому пришлось подключаться мне. Первый магазин темпа расстреляло нормально, а во время перезарядки этот паскуда, как раз поймавший ослепительную вспышку, ударил чрезвычайно мощным аналогом веера воздушных лезвий 4 раза подряд, причем практически без пауз между атаками. Все лезвия, летевшие ко мне по прямой, увязли в воздушных стенах, выставленных Олией Светой, а 8 штук отрикошетило от стен допросной и предметов обстановки. Я, естественно, не зевала и приняла почти все на куртку цесаревича, а одну единственную была вынуждена ловить левым бедром, ибо все остальные просчитанные варианты заканчивались в разы более травматично. Вот лишней дыркой и обзавелась, из-за чего мечтаю о штанах или, хотя бы, о чулочках из кожи кошмарика. Я скрипнул зубами, но пообещать, что будут ей и штаны, и чулочки, не успел. Кстати, девки работали, как атомные часы, хотя пребывали вне себя от ярости. Более того, фантастически быстро встроили меня в свои тактические схемы. После ранения стали прикрывать по новому алгоритму, два раза очень приятно удивили на редкость логичными, но действенными решениями и, в конечном итоге, задавили лже-потемкина, как носорог, рваный башмак. «Покажешь, в смысле, дома?» – спросил я, пошевелил ногами, пришел к выводу, что смогу встать, и сначала облегчил свою тушку подпоркой, а потом ей уже поднял в вертикальное положение. Услышав ожидаемый ответ Дайны, через силу открыл слезящиеся глаза и ошалело присвистнул. В дальней и левой стенах допросной появилось по 2-3 огромных пролома от бронестекла, разделявшего это помещение с комнатой наблюдения, осталась лишь россыпь осколков. Стол и оба кресла были размазаны по полу, а тело психолога-гипнотерапевта лишилось головы, обеих рук и приличной части корпуса. «Да, порезвились мы на славу», — хихикнул Бюс, оценив выражение моего лица, а потом проследил за последним взглядом и посерьезнел. «Нога в порядке, вернее, будет, через 92 секунды, а кортеж спецотдела подкатит к КПП не раньше, чем через 260. В общем, за меня можешь не беспокоиться, да и за своих девчат, собственно, тоже. Правильная легенда давно готова, озвучивать ее генералу, мчащемуся сюда на всех парах, будет твоя супруга, а ребенку поручено злобствовать и требовать крови». Ксения Станиславовна вернула адвоката в сознание только после того, как стабилизировала его состояние и накачала успокоительными. Следователь спецотдела, упавший нам на хвост, в это время отдыхал в коридоре, поэтому первым в поле зрения Фридмана, полулежащего на кровати, возник я, дал возможность оглядеться и хоть немного прийти в себя, приподнял часть кровати под его спиной еще немного и начал издалека. «Лев Абрамович, наш визит в следственный комитет закончился не по плану. Личность, встретившая нас в допросной, оказалась личиной экстра-класса с многолетней предысторией. Система кондиционирования помещения была заря. Как я понимаю, мы находимся в вашей клинике, верно?» — спросил он, не став дослушивать вступление. Я утвердительно кивнул. «Нас вытащили ваши напарницы?» — я кивнул снова. «Надеюсь, они живы и здоровы?» — я кивнул в третий раз. «А я как-то пострадал из-за того, что не удержал защитный покров, из-за того, что он не выдержал попадания площадного умения третьего ранга, и сильно зацепило?» «Прилично», — честно ответил я. «Но к концу месяца вы гарантированно вернетесь в прежнюю форму». Он потемнел взглядом, попробовал пошевелиться, понял, что не может, и достаточно спокойно попросил озвучить точный диагноз. Пока вдумывался в монолог Ксении Станиславовны, играл желваками. Потом снова поймал мой взгляд, извинился за то, что перебил, заявил, что хотел бы услышать как можно более подробный рассказ о наших злоключениях, и превратился в слух. А после того, как я закончил, криво усмехнулся. Игнат Данилович, скажите, пожалуйста, а сколько времени длился бой между вашими напарницами и типом под личиной? Вроде как почти полторы минуты, меня откачали после того, как все закончилось. Раз меня зацепило площадным умением третьего ранга, значит, тот тип под личиной являлся боярином, верно, верно, подтвердил я, и адвокат как-то странно хмыкнул. Полторы минуты боя с боярином в сравнительно небольшой комнатке, изначально рассчитанной на попытки побегов высокоранговых одаренных, это уже сам по себе. А в комплекте с диагнозом, только что озвученным глубоко уважаемой Ксенией Станиславовной, и моими знаниями по медицине наталкивают на интересный вывод. Ольга Ивановна и Светлана Валерьевна спасли мне жизнь, залатав две смертельные раны и остановив несколько очень серьезных кровотечений на самых первых секундах схватки, а все остальное время прикрывали собой нас обоих. Они сделали то, что должно, твердо сказал я. Поэтому-то мне и в голову не пришло заострять на этом внимание. Фридман прищурился, спросил, в какую сумму обойдется его исцеление, выслушал мой ответ, кивнул своим мыслям и перевел взгляд на целительницу. «Ксения Станиславовна, скажите, пожалуйста, когда я смогу работать в удаленном режиме и на время покидать клинику в инвалидном кресле? Диктовать что-либо помощнику или помощнице разрешу уже завтра днем, но ограничу время 3 часами в сутки, а покидать клинику сможете с пятницы, и тоже без фанатизма». «Отлично», — довольно улыбнулся адвокат, снова уставился мне в глаза и озвучил принятое решение. «Я продолжу представлять ваши интересы с завтрашнего дня, абсолютно бесплатно, и не пойдет», — ухмыльнулся я. 10% от ВИР, которые вы вытрясете у моих недоброжелателей, ваши, и этот пункт сотрудничества не обсуждается. Что ж, тогда мы подпишем бессрочный договор, сразу после того, как мне разрешат шевелить руками. Не вопрос, кивнул я, потом вспомнил про следователя спецотдела, дуреющего в коридоре, и сменил тему беседы. Но эта санкция будет получена в лучшем случае завтра, а сегодня вам надо уделить несколько минут одному из подчиненных генерала Ляпишева. Монолог Дайны про репутационные потери от нашего пребывания в клинике засел в моем сознании, как раскаленный гвоздь, поэтому минут через 15 после отъезда следователя спецотдела я еще раз поблагодарил Ксению Станиславовну за приезд в Следственный комитет, помощь в моем восстановлении и согласии заняться Львом Абрамовичем, сообщил, что мы отбываем вакацию, спустил девчонок в гараж, помог забраться в машину, сел за руль и тронул буран с места. Вопреки моим опасениям, за КПП нас никто не ждал, поэтому я вылетел на ночные улицы и хорошенько понарушал скоростной режим, благодаря чему доехал до жилого комплекса раза в полтора быстрее, чем рассчитывал. Когда загрузились в лифт, Иришка объяснила, как отправлять его на наш этаж, а следующие пару минут весело рассказывала, как трамбовала директора управляющей компании ЖК, убеждая в необходимости снабдить все кабинки терминалами системы контроля доступа. Только я не развеселился. Поэтому, ввалившись в прихожую главной квартиры, сгреб обеих девчат и куклу в объятия и от души расцеловал. Ольга, как обычно, сочла этот порыв нормальным, вместилище Дайны довольно замурлыкала, а Света, весь вечер пребывавшая не в настроении, дало волю своим чувствам. Мы, семья, Игнат. Поэтому я хочу крови твари, которая тебя заказала. Сам такой, хмуро буркнул я и собрался, было, предложить часик порасслабляться в джакузи, но в этот момент ожил вроде как выключенный телефон, а Биус заставил обратить на него внимание. Вот я и обратил, достал трубку из кармана, кинул взгляд на экран, принял вызов и поздоровался. Доброй ночи, Вить, что хотел? Поделиться кое-какими разведданными, отозвался Вороницкий, судя по голосу, пребывавший не в духе, и спросил, не буду ли я возражать, если они с Татьяной заглянут к нам в гости. Я бы предпочел принять их в гости в обед следующего дня, или, хотя бы утром. Но понимая, что без особо веской причины он бы мне не позвонил, заставил себя дать ожидаемый ответ. Будем рады видеть. Только учтите, что мы не в клинике, а в жилом комплексе «Акация» на Весенней набережной, 37. Мы знаем, все так же угрюмо сообщил он, и добавил в том же духе, и уже выехали, поэтому будем минут через 6-8, в общем, с тебя только пропуск, доступ на ваш этаж и встреча в лифтовом холле. Они вывалились из кабинки чуть-чуть раньше, чем обещали, приказали телохранителям ждать в холле, навелись на открытую дверь и ускорились. Добравшись до гостиной, извинились перед девчатами за столь поздний визит, попадали в свободные кресла, отказались от напитков и хмуро уставились на меня. Квартиру проверили четверть часа тому назад, сообщил я, отвечая на безмолвный вопрос, сел напротив великого князя и превратился в слух, а он, поиграв желваками, начал рассказ сообщения, предсказанного Дайной. Будешь смеяться, но и это ЧП с вашим участием зацепило что-то очень серьезное. Разбираясь, каким образом лже-Потемкин с 9 утра до 5 дня изображал настоящего, айтишники спецотдела докопались до так называемого коридора, созданного под эту конкретную личность, канал слива секретной информации и что-то там еще. Но это были еще цветочки. Выполняя один из спецпротоколов, генерал Ляпишев инициировал проверку всех министерств и ведомств империи, благодаря чему к моменту нашего выезда из дворца было найдено еще 4 аналогичных коридора, созданных под личность с тем же самым аурным слепком, 4 марионетки типа Потемкина, в нужный момент уступающих ей свое место, и 1,5 десятка мест сброса возможного наблюдения. «А чуть подробнее можно?» – спросила Света, которая, в отличие от меня и Оли, не слышала доклада Дайны. «Можно, конечно», – кивнул Виктор и объяснил на пальцах. «Перед тем, как заявиться в следственный комитет или куда-нибудь еще, этот тип каким-то образом отправлял нужную марионетку в один из достаточно крупных торгово-развлекательных центров столицы, с заранее взломанными системами контроля и наблюдения, встречал в подземном гараже, уже будучи под личиной, менялся автомобилями, спокойно проезжал на охраняемые территории и делал все, что хотел, включая съем секретной информации. Потом также спокойно добирался до какого-нибудь другого ТРЦ, в который как раз приезжала та же марионетка, и после обратного обмена машинами бесследно растворялся среди тысяч обычных посетителей. Охренеть, только и смогла, что выдохнуть мелкое. Бесследно, это не преувеличение, добавила Татьяна. Человека с таким аурным оттиском не значится ни в одной базе данных, то есть до встречи с вами он был призраком с воистину фантастическими возможностями. Ага, мрачно поддакнул Вороницкий и продолжил повествование. Так вот, в том, что эту систему съема секретной информации создали то ли по приказу, то ли при попустительстве недавно казненного великого князя Петра Александровича, никто не сомневается. Но есть нюансы. Нюанс первый. Раз система до сих пор кем-то используется, значит, сторонников этого нашего родственничка вырезали не полностью. Нюанс второй. По уверениям спецов генерала Ляпишева, этот исполнитель являлся психологом-гипнотерапевтом экстра-класса, подготовленным в каком-то закрытом учебном заведении. Но в базах данных этих заведений лиц с таким аурным оттиском тоже не значится. Нюанс третий. Покойный Петр Александрович и нынешняя оппозиция моего деда преследовали разные цели. Следовательно, тот, кто командовал этим гипнотерапевтом, либо собрался играть свою игру, что маловероятно, либо упал под кого-то из руководителей оппозиции. Нюанс четвертый, вроде как, последний. Раз исполнителя такого уровня сочли необходимым натравить на тебя, Игнат, следовательно, планировали убрать моего деда твоими руками. Глава 2. 8 ноября 2513 поехк. Не знаю, что снилось мелкой в тот момент, когда я продрал глаза, но выражение ее лица, обиженное и, самую чуточку, потерянное, в точности соответствовало тому, на которое я насмотрелся в своем сне. Мое настроение, и без того неважное, испортилось еще сильнее, и я чуть было не ухнул в бездну депрессии. Слава богу, в гарнитуру постучалась Дайна, заметившая, что я вернулся в сознание, и первой же фразой натолкнула на весьма своевременную мысль. Забавно, но в вашем случае пословица «муж и жена», «одна сатана не врет». Если еще месяца полтора-два тому назад совпадали только стадии и фазы ваших снов, а перед уходом в последний рейд стали одинаково меняться и температурный режим с ритмами сердцебиений, то теперь девчата каким-то образом зеркалит и эмоциональную окраску. Причем все быстрее и быстрее. Поэтому стоит тебе увидеть что-либо приятное, как расплывается в улыбке сначала Света, а затем Оля. Когда тебя что-то злит, они хмурят брови. Если ты грустишь, они расстраиваются чуть ли не до слез. Выскользнуть из двух нежных и жарких объятий я не смог. Спящие красавицы фиксировали мою тушку не только руками, но и коленями. Так что воспользовался единственным оставшимся способом коммуникации, проартикулировал верной помощнице просьбу влезть в сеть, найти страничку цветочного магазина, купить 3 роскошных букета и оплатить их срочную доставку в акацию. Пока Биус задавал уточняющие вопросы, додумался до необходимости добавить к цветам открытки с благодарственными текстами и мягкие игрушки. В ответ на ехидную подначку показал бестелесной вредине кулак и затих. Вернее, аж до 7:15 утра вслушивался в рассказ Дайны о результатах ее изысканий, успехах Нади и Валерия Константиновича, тренировках ветеранов, особо интересных телодвижениях контролируемых лиц и так далее. К сожалению, прихватил и приличную дозу новостей, из-за чего не слабо загрузился и забыл о том, что жду доставки. Поэтому, услышав шелест открывающейся двери, рефлекторно переключился в боевой режим и лично убедился в правильности выкладок верной помощницы. Не успел я обновить бафы, как Оля со Светой сделали то же самое и, еще толком не проснувшись, оказались на ногах. Вид двух обнаженных красоток с растрепанными гривами, успевших распределить сектор ответственности и приготовиться к атаке, развеселил. А через миг в дверном проеме возник обычный андроид с двумя огромными букетами наперевес и был атакован. Мелкой, сообразившей, что защищаться нам не от кого, и сорвавшийся в рывок. А Оля атаковала меня, вопросом на засыпку. А почему букетов два, а не три? Третий уехал к спальне Иришки. Игнат мудр не по годам, начало, было, Света, затем заметила второго андроида и восторженно взвизгнула. Ао, какие милые звери, чур, лисенок мой, ребенок, довольно проворковала Дайна в правое ухо, но добрый, теплый и, что самое главное, считающий тебя центром личной вселенной. Я едва заметно кивнул, торопливо убрал марево и напряг пресс, а после того, как на меня грохнулся абсолютно счастливый ребенок, изнывающий от желания отблагодарить за доставленное удовольствие, подставил губы под поцелуй. Одним поцелуем, естественно, не обошлось, мы потеряли голову аж на 4 с лишним часа. Отрывались бы и дальше, но до нас докричала Сира и сообщила, что ко мне не может дозвониться Ляпишев. Пришлось остывать, возвращать себя в реальность бодрячком и тянуться к телефону над всей еще разгоряченным телом жены. Оно снова затуманило сознание, но я все-таки удержался от срыва в новое чувственное безумие, взял трубку с прикроватной тумбочки, включил, посмотрел на экран и расстроенно вздохнул. 17 непринятых звонков только от генерала, а всех остальных, небось, за сотню, хмуро буркнула Света. Угу. Кивнул я, рухнул на спину между девчатами и набрал Дмитрия Львовича. А после того, как услышал его голос, поздоровался, сообщил, что мы отсыпались, начал извиняться, но был перебит. Игнат Данилович, извиняться должен я, за то, что не даю прийти в себя после очередного стресса. Но мне поручили пригласить всю вашу команду на аудиенцию к ее императорскому величеству к 13:00. Сейчас 11:52. Дальше можете не продолжать. Мы будем у вас в 12:40. Пообещал я, выслушал еще две вводные, дождался, пока Ляпишев отключится, и вместе с девчатами унесся в ванную. Пока спускались в гараж, Дайна блокировала две сторонние попытки остановить наш лифт желающими познакомиться со мной по-соседски, а главу рода Тереховых со свитой, совершенно случайно обнаружившегося на подступах к лифтовому холлу нашего подземного яруса, остановили бойцы ГБР спецотдела, прибывшие на двух Уралах. Так что до своего кроссовера мы добрались без задержек, загрузились в салон, поймали приглашение на подключение к конференц-связи, сели на хвост первой машине сопровождения и пробились в город сквозь кордон из 16 автомобилей «Журналюк». По центру летели на максимально возможной скорости, и в молчании, периодически прерываемый голосом водителя-лидера, предупреждавшего о будущих маневрах, пары фраз обменялись только в гараже под особняком спецотдела. Потом выбрались из машины и поднялись в приемную Ляпишева, а там начались сюрпризы. Олю со Светой попросили немного подождать, а мне Ире предложили пройти в кабинет. Спорить я, естественно, и не подумал, помог девчатам опуститься на небольшой диванчик, затем подхватил куклу под руку, завел в святая святых и, закрыв за собой массивную дверь, еще раз поздоровался с генералом, как раз поднявшимся из-за стола. Дмитрий Львович ответил тем же самым, затем врубил стационарную глушилку и выдал чертовски интересный монолог. «Игнат Данилович, я получил приказ выжечь маячки-идентификаторы вашего андроида, дабы Ирина Сергеевна Беркутова-Туманная сопровождала вас во время визитов на любые спецобъекты, а информацию о том, что она не является человеком, нельзя было слить на сторону, и передать вам последнюю прошивку для этой модели, чтобы повысить КПД вашей телохранительницы и расширить круг защищаемых ею личностей на 5 персон: императора, императрицу, цесаревича, Виктора Михайловича и его невесту. Кроме того, я обязан сообщить, что никаких сторонних закладок в новой прошивке нет. Порукой тому мое слово, закладок действительно нет. С подачи государыни, добавила Дайна, так что соглашайся. Я поблагодарил Ляпишева за очередную демонстрацию доверия, повел рукой в сторону куклы, предлагая приступать, и скрестил руки на груди. Генерал взял со стола какую-то хитрую приблуду, поводит вокруг тушки Иры, реально выжег абсолютно все маячки и залил обновление, а после того, как закончил, повернулся ко мне и порадовал снова. Я проанализировал запись применения оружия, прилетевшего на адрес спецотдела в автоматическом режиме, и пришел к выводу, что в бою с лжеследователем андроиду катастрофически не хватало мощности артефактных патронов. Поэтому внес коррективы в лицензию, благодаря чему теперь Ирина Сергеевна может пользоваться любым огнестрелом, включая специальные. Кстати, пистолет настоятельно советую заменить на любой другой. Да, темп стоит на вооружении многих служб, но у знающих людей этот ствол в руке гражданского лица однозначно ассоциируется с андроидами этого типа. Ну, а внешности и особенности поведения вы прописали на 10 баллов из 10 возможных. Даже я, по роду службы контролирующий не одну сотню таких игрушек, при общении с Ириной Сергеевной ощущаю ее личностью. Старался, для себя любимого, признался я, а потом повторил монолог Дайны. Вернее, продолжаю стараться. После каждого возвращения из пятна трачу часов по 8-10 на корректировки прежних настроек, возня с ее программной оболочкой по какой-то причине лучше всего помогает перестраивать мышление с рейдового режима в гражданский. Тут генерал понимающе кивнул, посмотрел на часы и заявил, что нам, собственно, пора. Так что мы забрали девчат из приемной, прогулялись по знакомому маршруту, на последнем отрезке свернули не туда и через какое-то время оказались в довольно большой, но все равно достаточно уютной гостиной. В ней Ляпишев передал нас с рук на руки желчной особе лет 40 с ледяным взглядом серийного убийцы, не очень удачно маскирующейся под фрейлину. Попрощался и ушел, а серийная убийца, назвавшаяся Ариной Павловной, завела нас в мягкий уголок, рассадила, выяснила, кто что будет пить, вбила заказ в портативный мобильный терминал и завела разговор об автоспорте, стихиях, стребогах и настройках их подвесок. Что самое забавное, задавала вопросы со знанием дела и моментами выдавала настолько интересные тезисы, что заставила забыть о времени. Поэтому 18 минут ожидания императрицы я не заметил, сообразил, что она задержалась, только тогда, когда услышал шелест открывающейся двери и кинул взгляд на часы. А потом в поле зрения возникла Людмила Евгеньевна, поздоровалась, извинилась за то, что не смогла вырваться с какого-то совещания пораньше, вернула нас в кресло, опустилась напротив, отправила фрейлину заниматься своими делами, собственноручно налила себе чай и озадачила. Игнат Данилович, судя по тому, что Ирина Сергеевна выкупила весь 30-й этаж акации, вы отслеживаете слухи, касающиеся вашего рода, не стесняйтесь задавать вопросы потомственным аристократам, вникайте в их советы и делайте не только правильные, но и своевременные выводы. Решение переселиться в жилой комплекс было принято вовремя. И к правильности этого решения тоже не придраться, если смотреть на проблему под вашим углом зрения. А на самом деле вам стоило бы продать квартиру, подаренную моим сыном, и приобрести поместье либо в самом Новомосковске, либо в пригороде. Михаил однозначно не обидится, а вам не придется сталкиваться с желающими вас запугать, обмануть или обаять, а таких личностей в стране хватает. На 11.00 сегодняшнего дня квартиры в акации перекупила 52 рода. И перекупила, как вы понимаете, не просто так. Дайна сообщила, что эти данные устарели, и я, мысленно ужаснувшись, попробовал ответить на этот монолог. Людмила Евгеньевна, вы и ваш сын великодушны, но даже сейчас, зная, что продажа подарка никого не обидит, я не могу пойти на этот шаг сразу по двум причинам. Тут государыня мягко улыбнулась. Да, род у вас действительно маленький, а недвижимости достаточно много, в том числе и бесполезной. Но почему бы вам не подойти к решению этого вопроса системно? Что вы имеете в виду? Приобретите поместье, к примеру, в Белых холмах, перевезите туда коллекцию покойного супруга Ксении Станиславовны и имущество Валерия Константиновича, а их городские особняки и квартиры в акации продайте. Тогда в вашем поместье появится достаточное количество прислуги, службе безопасности не придется рвать жилы, охраняя 4 объекта, мастерская вашего артефактора окажется под куда более надежной охраной, чем сейчас. И ни один, даже самый пристрастный ревнитель устоев не сможет обвинить вас в том, что вы к кому-то подселились. Тут она сделала паузу, чтобы я обдумал эти выкладки, и усмехнулась. А вторая причина – то, что вы не горите желанием появляться в столице достаточно часто, уже не актуально. Вы уже обрели серьезный вес в высшем обществе, а значит, обязаны появляться хотя бы на некоторых мероприятиях, проводимых вашими хорошими знакомыми, и хоть иногда устраивать приемы. Причем не в родовом поместье, а тут, в Новомосковске. Я выслушал комментарий Бюсвы и невольно помрачнел, а она нанесла добивающий удар. Теперь мысленно пересчитайте хороших знакомых, вспомните о том, что большинство раз в год празднует день рождения, и задумайтесь вот о чем. Ваша неявка на какой-либо из подобных приемов не только расстроит или обидит проигнорированную личность, но и заставит ваших самых убежденных недругов проверять, не появилась ли в отношениях между вами какая-нибудь трещинка, в которую можно вбить клин. О, поняли. Да, понял, угрюмо признал я, и не рад этому пониманию. Такова жизнь, без тени улыбки заявила Вороницкая, выложила на стол информационный носитель и легонечко толкнула пальчиком с ярко-красным ноготком. Тут список сравнительно небольших, но по-настоящему достойных поместьй в самых престижных предместьях столицы. Кое-какие рекомендации по переделке или доработке каждого и алгоритмы получения выгодных цен. Но во всем вышеперечисленном вы наверняка разберетесь без меня, поэтому бы хотела перейти к более серьезному вопросу. Я убрал девайс в карман и превратился в слух. Ваше вчерашнее боестолкновение с личностью, которой, вроде как, не существовало, неожиданно вскрыло серьезнейшую проблему, наличие схемы получения и слива на сторону секретной информации, десятков коридоров, по которым пока не установленные лица получали свободный доступ в здания практически всех министерств и ведомств, 51 так называемой марионетки и целой россыпи белых пятен в основных государственных системах контроля и наблюдения. Да, Светлана Валерьевна, вы угадали. За неполные сутки подчиненные Дмитрия Львовича накопали столько грязи, что мой муж и сын пребывают в невменяемом состоянии, однако перелопачивают горы документов, просматривают видеозапись за видеозаписью и обдумывают контрмеры. Я, в общем-то, занималась тем же самым, но нашла время, чтобы пообщаться с вами. Вернее, заявить, что использовать вас в качестве живцов мы ни за что не станем. Уже подстраховываем по верхней планке возможного и искренне благодарны за то, что вы, пусть невзначай, но ткнули нас носом в эту грязь. Кстати, я посмотрела ролик с записью боя раз 10 и до сих пор пребываю под впечатлением. Девушки, вы работали, как единый организм, ни разу не позволили противнику перехватить инициативу и не теряли голову даже в самые напряженные моменты схватки, благодаря чему прикрывали то своими защитными покровами, то воздушными стенами не только Игната Даниловича, но и Льва Абрамовича, а после того, как лжеследователь был убит, не подпустили к месту происшествия даже руководство Следственного комитета, что тоже требует мужества. Пока я мысленно ухахатывался над успехом записи, скорректированной Дайной и показывавшей ни разу не настоящий бой, государыня поднялась с кресла, добавила голосу торжественности и от имени супруга наградила девчат орденом Святой Анны Третьей степени с императорской короной и мечами. Да, всех, включая куклу. Видимо, решив добавить легенде о ее существовании еще немного объема. А после того, как закончила, повелительным жестом приказала нам садиться, величественно села сама, поймала мой взгляд и хищно усмехнулась. Вчерашний бой ваших подруг впечатлил не только меня, но и глав ряда оппозиционных родов, сумевших раздобыть копию неотредактированной записи и пообщавшихся с сотрудниками Следственного комитета, видевшими своими глазами и допросную, и труп лжеследователя. Этот ролик был слит на сторону по целому ряду причин, но я озвучу самую важную. Это фактически закрыло уязвимость вашей команды, появившуюся из-за слуха о том, что мы, Вороницкие, награждали ваших напарниц не за реальные боевые заслуги, а для того, чтобы загнать вас в моральные долги и накладывать лапы на все искры. К слову, одновременно с этим слухом потеряет актуальность еще несколько чуть менее неприятных, что тоже неплохо. И пусть это усиление заставит недоброжелателей относиться к вам значительно серьезнее, зато смеяться над вами перестанут. А это, поверьте на слово, очень важно. Я коротко кивнул в знак того, что согласен с последним утверждением, и Людмилу Евгеньевну отпустила. Она едва заметно расслабила напряженные плечи и перестала постукивать ноготками по подлокотнику. Потом выложила на стол еще один информационный носитель, но толкать ко мне не стала. А теперь перейду к последнему вопросу, который собиралась обсудить. По утверждению аналитиков, вас перестали считать фаворитом однодневкой еще на прошлой неделе. Соответственно, в ближайшее время надо ждать вала приглашений на всевозможные балы и приемы, шквала деловых предложений, появление медовых ловушек и далее по вполне понятному списку. Если вы примете мой совет, то есть, купите городское поместье и, приезжая в столицу, будете останавливаться в нем, то цепляться к вам смогут только в молнии, которой вы пользуетесь достаточно регулярно, ибо на мероприятиях высшего света вас собрался опекать мой внук, а желающие расстроить великого князя находятся нечасто. После этих слов императрица сделала небольшую паузу и, наконец, толкнула ко мне носитель. Мы решили минимизировать шансы на неприятные случайности в молнии и на вокзалах, поэтому закрепили за вами антенну с бортовым номером 1224. А тут, вся информация об алгоритме использования этого транспортника. И да, это решение не обсуждается. Глава 3. 10 ноября 2513 поехал. Бюст сообщил о приезде Нади, Валерия Константиновича и их свиты в 8 с минутами утра. Мы, то есть Ольга, Света и я, уже заканчивали заминку, поэтому в темпе встали с пола и рванули принимать душ, а Ира, как пропотевшая меньше всех, отправилась встречать и загонять родичей в две смежные квартиры. К 9 утра обычные андроиды накрыли столы для четверки ветеранов в их временном пристанище, а для нас шестерых в моей гостиной. Так что встретились мы, по сути, за столом, быстренько обменялись приветствиями и принялись за еду. Первые минут 20 говорил, в основном, батюшка Светы, доложил о результатах своей деятельности, причем не на пальцах, а продемонстрировав фотографии нескольких десятков уже установленных им эффекторов будущих защитных, атакующих, контрольных и поисковых артефактных комплексов, похвалил сотрудников первой военно-строительной компании, вроде как, работающих чуть ли не круглые сутки без задержек и сбоев, а потом устроил нам виртуальную экскурсию по нашему участку автострады. Пока он вещал, недотрога подтверждала особо важные тезисы кивками, а после того, как нам подали чай, вывела на экран телевизора свой видеоролик, провела нас по всей границе владения, показала места, наиболее удобные для проникновения на охраняемую территорию, и вручила мне информационный носитель со списком армейских спецсредств, требующихся для обеспечения безопасности родового поместья. Само собой, сказала пару слов и о своих подчиненных, дала понять, что они несут службу и тренируются с одинаковым фанатизмом, успели изучить окрестности объекта и, в случае чего, без проблем зарулят своими сослуживцами. Короче говоря, к концу трапезы я получил не в пример более зримое представление о происходящем на объекте, чем из докладов Дайны, поэтому со спокойным сердцем задвинул этот вопрос куда подальше, показал Наде и Валерию Константиновичу запись боя с ЛЖ Потемкиным, состряпанную верной помощницей, ответил на несколько вопросов и перешел к выводам. Врагов у нас намного больше, чем хотелось бы, да и большинство глав родов, напрашивающиеся в закадычные друзья или в деловые партнеры, вне всякого сомнения, испытывают ни разу не теплые чувства. Однозначно, угрюмо подтвердила недотрога и призналась, что ее уже до смерти достали звонками бывшие родственники, сослуживцы и даже просто знакомые. То ли еще будет, криво усмехнулся я и кивнул Ире, а она вывела на большой экран какую-то программную оболочку и начала показ веселых картинок. Я взломала системы контроля и наблюдения 72 квартир этого жилого комплекса, поменявших владельцев за последние 2 недели. Вот так проводит день наша новая соседка, поселившаяся на 29 этаже. Кинув взгляд на довольно симпатичную блондинку, сидящую на диване в гостиной, Надежда недоуменно нахмурилась. Зато Валерий Константинович врубился в суть проблемы при первом же взгляде на платье с декольте на 5 персон и подолом, скрывающим только трусы. Девочка заточена на знакомство, вот и находится в полной готовности сорваться с места, чтобы успеть совершенно случайно столкнуться с Игнатом Даниловичем в лифте. Ага, ухмыльнулась кукла, сменила картинку и показала красавца-брюнета, стоящего у окна и неспешно потягивающего какой-то сок. А вот не очень юный, зато опытный обольститель, подобранный под вкусы Светы. Есть сладкие парочки обоих полов на любой вкус и обаятельные переговорщики, подготовлены впечатляющие объемы химии, воздействующие на либидо и критичность мышления, и бритеры, в двух квартирах дежурят пожилые дамы, при первом же взгляде на которых у любого нормального мужчины должно появиться желание быстренько метнуться в пятно за лепкой с регенерацией второго ранга, а в четырех – старичье, готовое предложить Игнату золотые горы без посредников. Теперь посмотрите вот на эти автомобили, стоящие на нашем ярусе подземного гаража. Они тоже заряжены? – спросил артефактор. Да, хором ответили мы. Айра очередной раз сменила картинку и показала им КПП перед въездом на территорию клиники. Нас ждут и тут. В общем, мы, можно сказать, в осаде, верно? – угрюмо спросила Надя. Верно, – ответил я и вернулся к прерванному повествованию. И это, мягко выражаясь, здорово действует на нервы. Поэтому все вчерашнее утро мы провисели в сети и виртуально изучали поместья, продающиеся в Белых холмах, Дубках, Никитина и Окунева. Ближе к обеду выбрали 4 самых интересных и убили еще пару часов на анализ списка потенциальных соседей, а ближе к вечеру приобрели вот это. Тут я дал кукле время показать им заранее подготовленные фотографии и видеоролик, а потом продолжил рассказ. На мой взгляд, последнее далеко не самое красивое, не самое уютное, не самое современное и слишком уж большое. Зато в нем есть великолепно оборудованный спорткомплекс, подземный бункер и вертолетная площадка. А 7 из 8 ближайших владений принадлежат убежденным сторонникам Вороницких. Кроме того, оно прошло предпродажную подготовку, так что вселиться в него можно хоть сейчас. Вот мы и начали. Мы, в смысле, род, уточнила Ольга. Я подтверждающе кивнул и объяснил суть уточнения. Этой ночью в Никитина переехала галерея Ксении Станиславовны, все обитатели ее городского особняка и то, что целительница не захотела отдавать детям. А квартиры в акации мы продадим. Все сразу и, из вредности, очень дорого. Причем перед самым переселением в новое владение. Недотрога предвкушающе ухмыльнулась. А Валерий Константинович задумчиво хмыкнул и уставился мне в глаза. «Как я понимаю, вы хотите, чтобы в это владение перебрался и я?» Я утвердительно кивнул. «Да, тогда тут, в столице, у нас останется всего 2 хорошо защищенных объекта, клиника и поместье. Мотаться между последним и выделенным нам Антеем можно будет на вертолете, который я куплю на следующей неделе. Бухта уединения охраняется дворцовыми, а о том, что родовое гнездышко вот-вот превратится в защищенную крепость, вы знаете не хуже меня». Он потер подбородок, несколько секунд невидящим взглядом смотрел в стену, а затем согласно кивнул. «Все верно. Раз я работаю только на род, значит, магазин мне не нужен. Хранить расходники и готовые изделия целесообразнее в хорошо охраняемом поместье, а не в особняке в центре города. Распылять и без того невеликие силы родовой дружины на охрану 4 объектов нецелесообразно, а жить у меня главная ветвь рода по вполне понятным причинам не может. Что ж, я перееду. Сегодня же, после чего разберусь, чем защищено поместье, и доведу защиту до ума». «Пап, у лжеследователя были артефактные фильтры работы Аверьяна Власова», подала голос Света, «и кольцо-анализатор ядов Митрохина-младшего». «Понял, сделаю», пообещал он и замолчал, а через мгновение ко мне обратилась недотрога. «А мне, по логике, надо закрыть контракт с военной базой, переселить подчиненных в новое поместье, взять его под охрану, организовать службу и тренировочный процесс, взвалить на чьи-нибудь плечи все снабжения и так далее, верно?» «Да», кивнул я, «только для начала выдели 2 бойцов Валерию Константиновичу, чтобы он не мотался по городу один. Далее, о планируемой покупке вертолета я пока никому не говорил, поэтому поищи среди знакомых ветеранов толкового и надежного пилота. И последнее, как тебе последнее обновление паутинки и экипаж Антея? Обновление, лучше не бывает». Разобралась в логике за пару минут, без проблем вызвала самолет и заказала электронные пропуска на аэродромы. Одним касанием задала маршрут и прописала в базах систем контроля доступа айдишки всех 6 человек. А вот с экипажем сложнее. Да, я общалась с ним весь перелет. Однако перед тем, как поделиться выводами, все-таки наведу справки по своим каналам. Последние ценные указания выдал в кабинете и тет-а-тет. В процессе выделил каждому по отдельному крылу 2-го этажа и блоку парковочных мест в подземном гараже, переслал электронные ключи, объяснил Надежде, куда заселять ветеранов, а под мастерскую и склад Валерия Константиновича отдал ровно половину бункера. Заодно сообщил, что оставил вторую половину под производство кожаного шматья, и дал команду разобраться, пригодна ли имеющаяся система вентиляции под это дело, дабы залегендировать инфу, полученную от Биуса. Пока общался, краешком сознания отслеживал перемещение девчат, так что после отъезда всех шестерых родичей заявился в свою спальню, рухнул на кровать между Олей и Светой, поцеловал подставленные щечки и спросил у Иры, тыкавшей пальчиками в экран МТшки, чем она занята. Оплачивает оборудование для швейного цеха, недовольно сообщила мелкая и злобно пихнула меня попой. Кстати, со своего счета, а 420 миллионов за поместье в Никитино заплатил ты. Да какая разница, с чьего счета оплачива, начал, было, я, но был перебит. Раз разницы нет, значит, вертолет отплатим с моего. Вопросы, да ради бога, покладисто согласился я и легонечко подколол. Только перед тем, как оплачивать, не забудь показать, что выберешь. По-хорошему, выбирать вертолет стоило бы в компании Вити и Тани, внезапно заявила Оля и привалилась к моему плечу. Даже если он в них и не разбирается, то заразится энтузиазмом и по-дружески поможет приобрести не чисто гражданскую мыльницу, а что-нибудь посерьезнее. Она права, гражданские мыльницы мы, Беркутовы туманные, давным-давно переросли. Подхватила Света, пихнула меня снова и поймала за хвост еще более интересную мысль. А еще нашу птичку надо будет навернуть по полной программе, то есть довести до ума все, что можно и нельзя, начиная с движка и заканчивая салоном. Наворачивай, с улыбкой предложил я, только скооперируйся с главным стилистом семьи. Мелкая сдвинулась к кукле и ласково погладила ее предплечье. Скооперируюсь, с большим удовольствием. Она у нас мастерица на все руки и чудо, каких днем с огнем не найдешь. Я тебя тоже очень люблю, довольно промурлыкала мастерица, положила мобильный терминал на прикроватную тумбочку, обняла Светлану и посерьезнела. Игнат, в принципе, все необходимые для пошива одежды из кожи одаренного зверья я закупила и за сутки двое перепишу программное обеспечение всех четырех производственных цепочек под наши потребности. Монтажные и пусконаладочные работы обещали закончить к вечеру среды, значит, в четверг-пятницу можно будет пошить пилотные образцы шматья из кожи кабанов-семерок, которую привезут в понедельник вместе с химией для дубления. В общем, осталось решить всего два вопроса. «Что и на кого шьем?» – весело спросила мелкая ягоза. Ира отрицательно помотала головой. «Нет, эскизы стильных курток, штанов, ремней и всякой мелочи я уже набросала. Теперь надо решить, кому поручить это дело на постоянной основе, причем все целиком, и кого поставить на реализацию готовой продукции. Как мы и рассчитывали, Светлана вспомнила о двух самых подходящих кандидатках и предложила припахать их. Эти вопросы надо свалить на Софу и Таню, которые вот-вот останутся не у дел, ведь они, из купеческих и по словам отца, способны продать кому угодно что угодно, коммуникабельны, поработали и в торговом зале нашего магазина, и с постоянными клиентами отца, давно разобрались в номенклатуре товаров, производившихся в нашей мастерской, и в великолепных отношениях с мастерами, то есть смогут заказывать артефактную фурнитуру и аксессуары, не дергая нас. Кроме того, эти девицы прекрасно выглядят, соответственно, можно назначить одну из них лицом создающегося ателье, пошить пилотное шматье по конкретным меркам и вложиться в рекламу для демонстрационного зала. В общем, если ты, Игнат, дашь добро, то я возьму эту проблему на себя. В смысле, переговорю с обеими и выясню, к чему у них лежит душа, сообщу папе, что мы решили загрузить его помощниц достойной работой, и придумаю концепцию рекламной кампании. «Хорошо, занимайся», задавив облегченный вздох, рвущийся наружу, сказал я и добавил, «только отложи все разговоры на воскресенье». «Само собой, отложу», мгновенно посерьезнев, заявила мелкая, «я без вас даже из квартиры не выйду, а по телефону такие вопросы не решаются». «Умничка», улыбнулся я, покрутил в голове все остальные проблемы, которые, теоретически, стоило бы обсудить, пришел к выводу, что из более-менее серьезных осталась всего одна, и заставил себя задать неприятный вопрос. «Солнце, на сегодняшнем званом обеде кто-нибудь, да заговорит о Паше, хотя нет, не так, уверен, что пара-тройка особо вредных родственников Ольги Максимовны наверняка попробует вменить нам в вину его отсутствие. «Ты как, готова к разговорам на эту тему?» Девчонка равнодушно пожала плечами. «Я уважаю только двух Максаковых, Лизу и ее бабушку. С некоторой натяжкой готова выслушать мнение Арсения Никифоровича, а остальных для меня не существует. Поэтому завуалированные намеки пропущу мимо ушей. Ну, она оскорбительная, естественно, отвечу, но только в том случае, если рядом не будет тебя или Оли, что маловероятно, ибо мне не понравилось слово «марионетки» и то, что в их подсознаниях может обнаружиться практически любая программа. В общем, привыкай к тому, что тут, в большом мире, у тебя три тени», — продолжила Оля, послала кукле воздушный поцелуй и добавила, «а в пятне, к нашему огромнейшему сожалению, всего две. К таким восхитительным теням привыкнуть невозможно», — галантно заявил я, потом посмотрел на часы и ехидно поинтересовался, не пора ли им вспомнить о косметическом комплексе. Ответ рассмешили. «Я хороша и так, я собираюсь на пару с Лизой тестировать наш подарок, а я уже перевела комплекс в транспортное положение. Не хочу, чтобы работяги тыкали в терминал своими кривыми ручонками. Напоминать о том, что переезд запланирован на завтрашний вечер, я не стал», завалился на бок, уронил на себя Олю, обнял, зарылся носом в ее волосы и вздохнул. «Не хочу ехать ни на какой званый обед, и мотаться на приемы с балами, тоже. И угораздило же нас вляпаться в игры сильных мира сего. Живем мы действительно насыщенно», подтвердила мелкая, на миг ушла в себя и угрюмо добавила. «Зато не дуреем от безделья, не устраиваем друг другу сцены ревности, не интригуем, не ищем приключений на стороне, не топим надуманное горе в алкоголе, не клянем судьбу, не завидуем, не, ну да, именно непрекращающаяся война со всем миром и помогла нам так спеться», философски заметила моя супруга. Потом провернулась в моих объятиях, заглянула в глаза и ласково растрепала мне волосы. «И это здорово, а ты просто устал. Может, поспишь пару часиков?» «Не поспит», — буркнула Ира, поймала три вопросительных взгляда, с намеком постучала пальчиком по уху с гарнитурой, дотянулась до МТшки, вывела на экран какую-то картинку и показала терминал нам. «Этих красоток пока не забыли, разбитные соседки студентки с 26-го этажа?» — спросил я, оглядев троицу девиц, сидевших на диване и перед кем-то позировавших. Кукла подтверждающе кивнула и обрадовала. 4,5 минуты тому назад сработал сторожек на одну из ключевых фраз и автоматически подключил меня к аудиоканалу. Так вот, этим особам напомнили, что сегодня пятница, то есть конец рабочей недели, и поставили боевую задачу вытащить вас в ночной клуб Кассиопея. Кстати, алгоритм уговоров довольно неплох, но ракоссовские допускают, что мы все еще спим, поэтому пришлют к нам этих крошек в 12:02. Ждать будем, или все-таки свалим? Свалим, конечно, хором ответили девчата, а я уточнил. Минут через 40-45, нам все равно надо заехать за цветами и за подарком для Лизы, а потом подобрать Ксению Станиславовну. Глава 4. 10 ноября 2513 поехт. На наше внезапное появление в гараже засадный полк среагировал с 10-секундным опозданием, ибо надеялся на взломанные камеры в фойе нашего этажа, а Дайна перед выходом из квартиры отправила наблюдателям веселые картинки. В общем, даже самая внимательная чета соседей, судя по всему, жаждавшая разыграть карту фанатов автоспорта, спешно выбралась из бордовой стихии за пару мгновений до нашего исчезновения в отдельном боксе. Ведь мы, пребывая в прекраснейшем настроении, погнались за весело хохочущей куклой, догнали на втором-третьем рывке и, засветив лица перед терминалом СКД, затащили вредину в свое логово. Да, две группы страждущих попробовали, было, остановить буран, но я не среагировал ни на счастливые улыбки, ни на жестикуляцию, вылетел в общий коридор еще до того, как полностью поднялась дверь бокса, вошел в правый поворот с визгом резины, поморгал дополнительной светотехникой, разок рявкнул клаксоном и пронесся по центру мгновенно освободившегося проезда. И пусть нам попытались сесть на хвост, но мы с Дайной без особого труда ушли и от серебристого Урала, и от новенького Стребога. Так как водители этих машин оказались не готовы к экстремальной езде в сильнейший ливень, а моя верная помощница видела дорогу через десятки уличных камер, соответственно, просчитывала маневры с нечеловеческой легкостью и, кроме всего прочего, старалась не пугать других водителей. По этой же причине уже минуте на 6-й такой гонки Биус скинул скорость и вернул мне управление. а за следующие четверть часа вмешался в процесс всего один раз, чтобы не позволить замечтавшейся дурехе на розовой каравелле задеть наше правое заднее крыло, но к подобным коррекциям я давно привык, как, собственно, и к едким комментариям в гарнитуре, так что кинул взгляд в зеркало заднего вида, вместо испуганного личика за лобовым стеклом легковушки увидел лишь силуэт, невесть который раз на последние недели мысленно помянул дожди последними словами и сосредоточился на вождении, а через какое-то время зарулил в подземный гараж ТРЦ «Забава» и, корректируя маршрут по информационным табло, доехал до пункта выдачи крупногабаритных покупок. Девчата, залипшие в мобильный терминал и обсуждавшие ТТХ какого-то военно-транспортного вертолета, на вывеску внимания не обратили, зато оценили размеры коробки, которую я приволок к машине, и, подождав, пока я закину ее в багажное отделение, забросали вопросами. «Игнат, а что в ней? Надеюсь, это не одаренная Мурена? Милый, ты уверен, что Лиза сможет поднять этот подарок?» Я молча закрыл заднюю дверь, обошел машину, сел за руль и немного повредничал. «Не скажу, за то, что вы не помогали мне с поисками». Ира выкрутилась за считанные мгновения. «Весь вчерашний день я писал обновление для паутинки, а мы, начало мелкое, вспомнила, когда именно я искал подарок для Лизы, и виновато вздохнула. Ну да, мы провисели на сетевой страничке цветочного магазина почти полтора часа. Ну, а Оля, заметив в моих глазах смешинки, использовала запрещенный прием, положила мою ладонь на свое бедро и медленно повела вверх. Этот аргумент я проигнорировать не смог, поэтому назвал жену лисой и сломался. Ладно, ладно, вы тоже старались, и составили самый красивый букет за всю историю человечества. А я просто-напросто взял радиоуправляемую модель Мараны прошлого модельного года в масштабе 1:4. А почему именно ее? Полюбопытствовала Света. Это пилотный проект выпускников Новомосковской технологической академии. Их игрушка радует не только дизайном, она, кроме всего прочего, синхронизируется с ИРС спортивных автомобилей и без проблем повторяет их маневры что на гоночных треках, что на автодорогах общего пользования до скорости 185 км в час. И пусть в сезон дождей это удовольствие не распробуешь. Ао! Восторженно выдохнули девчата, а Иришка закончила мой монолог в альтернативном режиме. Зато можно отрываться, гоняя ее по гаражу и коридорам особняка Максаковых. Как и следовало ожидать, всю дорогу до магазина «Семицветик» дамы провисели на сетевой страничке недавних студентов, добросовестно изучили ТТХ всех представленных там игрушек, посмотрели пяток рекламных роликов и от избытка положительных эмоций придумали несколько направлений развития этого проекта. Не унились и после того, как мы с Олей сходили за букетом, заявили, что у ребят светлые мозги, и что на эту команду стоило бы навести вербовщиков Руси или Москвы. То же самое мнение высказал и Бюс, поэтому я позвонил Третьякову и посоветовал обратить внимание на этих ребят. Ростислав Евгеньевич заинтересовался, причем без дураков, завалил меня уточняющими вопросами, нашел страничку недавних студентов в сети, проглядел описание одной из моделей и заявил, что предложит этой компании достойные условия. Потом поблагодарил за совет и слегка загрузил. «Игнат Данилович, мы отправили конвою первую партию эскортов, а экземпляр, собирающийся для вас, будет готов только к следующей пятнице. Скажу сразу, даже по тому ТЗ, которое мы получили, автомобиль получится респектабельнее, комфортнее и технологичнее некуда, а информационно-развлекательный центр и акустика, установленные по моему распоряжению, являются объективно лучшими на рынке. Но я допускаю, что вы захотите что-нибудь добавить или изменить. Поэтому в течение 2 часов отправлю Ирине Сергеевне все материалы и буду ждать ее дополнений».